10 и 11 марта состоялись массовые митинги жителей провинций Северной Хуанхэ, Северной и Южной Хамгёнь, участники которых горячо откликнулись на обращение создателей духа провинции Каньвонь ко всем трудящимся страной. В них участвовали работники местных органов партии власти, экономических учреждений, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, трудящиеся молодежь и студенты. Зачитали обращение создателей духа провинции Каньвонь ко всем трудящимся страны. С речами выступили представители руководящих работников, рабочих, сельских тружеников и интеллигентов. Выступавшие подчеркнули необходимость с верным взглядом на вождя, идейно-политически не на жизнь, а на смерть защищать высшего руководителя Ким Чен Ына и в авангарде преданно поддерживать идеи и руководство партии. Далее они отметили, что все работники партийные и беспартийные трудящиеся должны выполнить боевые задачи, начертанные в обращении, и стать создателями чудес и подвигов в грандиозной борьбе за прославление слюдов. Это пионеров движения Малима великой победой Тетиса, своими силами выковать из себя сильного. По окончании митингов прошли массовые демонстрации.